Лина продолжала упрямо подниматься вверх по ручью. Предупреждение демона она попросту проигнорировала, несмотря на огромный страх перед ним. Ей попросту некуда было деваться. Практикантка не затем настойчиво преследовала его столько времени, чтобы под конец оставить в покое. А кроме того, девушка ни на грамм не верила этому мерзкому созданию. Чтобы он не рассказывал ей про свои безобидные помыслы, все это могло попросту служить для того, чтобы ввести преследовательницу в заблуждение. Пролив с перепугу целое ведро слез, она постепенно успокоилась, трезво оценила ситуацию. Лина быстро нашла логичное объяснение странному поведению демона. Он попросту побоялся атаковать ее в избушке, явно услышав, как грозно лязгнул тяжелый затвор ее карабина. Враг хорошо знал, на что способны специальные пули, помеченные тройным красным кольцом. Он уже проливал свою густую кровь на далеком северном склоне Гольца Раскидистый. Не рискнув ломиться напролом, противник решил попросту запугать наглую преследовательницу, не желая в один прекрасный день получить тяжелую пулю в спину. Честно говоря, ему это вполне удалось. Лина даже не предполагала, что может когда-нибудь так сильно испугаться. На нее до сих пор накатывала противная дрожь при воспоминании об этом жутком голосе. Он не был каким-то ужасающим или угрожающим, вовсе нет. Просто в нем совершенно не было ничего человеческого. Ни в каком фильме ужасов не услышишь таких кошмарных слов. Но как ни велик ее страх, делать было нечего. Долг требует держаться от врага поблизости, и если не уничтожить его, то по крайней мере не упускать из виду. Девушка молилась всем богам, она призывала подкрепление на боевом вертолете. Лина то и дело с надеждой косилась в небо или включала рацию, прослушивая эфир. Индикаторная полоска уже опустилась до угрожающего минимума. Включать передачу практикантка больше не рисковала. Батарея может сесть через несколько минут, выпустив последние остатки заряда в эфир. Но все было тихо. Только на огромной высоте иногда протягивался инверсионный след далекого самолета. Лина не знала, что некоторые из них заняты исключительно тем, что караулят ее слабый сигнал. Клещ смог так и добиться выделения нескольких специальных машин. Небо ни на минуту не оставалось без них, хоть один электронный разведчик постоянно совершал свои широкие круги. Но было уже поздно. Рация села почти окончательно. Нажимать вызов девушка теперь опасалась, сохраняя на всякий случай последний резерв. Лина шла по ручью, надеясь, что помощь уже рядом. Ведь она связалась с Нимгером еще вчера, после полудня. В Ордене уже знают направление движения врага и ее последние маршрутные точки. Она даже переложила одноразовые ракетницы поближе, чтобы их можно было быстро выхватить и подать вертолету сигнал. Но до момента подхода подкрепления надо продолжать выполнять свой долг. Не дать врагу оторваться, спрятаться в дремучей тайге. Кто знает... Может, весь его маршрут – сплошной обман. Оторвавшись от преследовательницы, он немедленно свернет в совершенно неожиданном направлении и отправится делать что-либо ужасное. Для чего и проник в этот мир? Ведь это не тупой ракшас из Дикой Орды. Ее противник – настоящий демон, один из высших. Он силен не только физически, но и своим извращенным разумом, чуждым всему живому. Не может быть и речи о переговорах и компромиссах. При следующей их встрече заработают страшные когти и полетят разрывные пули. Им не о чем будет говорить, когда схватки не будут мешать стены. Между тем, местность стала заметно изменяться. Течение ручья постепенно замедлялось, русло сужалось. Лина шла теперь по берегу, не спускаясь к воде. С раннего утра она не присела еще ни разу. При остановке тело быстро замерзало. Погода ничуть не улучшалась. То и дело начинал моросить мелкий дождь. Кроме того, по пути она невольно собирала на себя влагу со всех встреченных кустов и высоких побегов голубики. Одежда давно промокла до последней нитки. Нестерпимо ныли растертые, мокрые ноги. Температура воздуха упала настолько, что изо рта вырывался пар, И Лина не удивилась, когда увидела, что с неба срываются клочья мокрого снега. Северная погода богата неожиданными сюрпризами, а здесь, в горах, присыпать землю может даже в июле. Ей не верилось, что всего лишь позавчера она страдала от сильной жары. Сегодня ее промороженные, натруженные коленки вспыхивали острой болью при любой попытке их согнуть, ступая вниз. К счастью, это приходилось делать нечасто. Она продолжала подниматься вверх по течению. Тайга резко расступилась. Впереди показалась довольно широкая марь. От нее и брал начало этот ручей. Вскарабкавшись на небольшую корявую сосну, Лина в оптический прицел рассмотрела открытое пространство, главное внимание уделив опасному направлению, так привлекающему врага. Не увидев ничего подозрительного, она не слишком успокоилась. Болото не такое уж и голое. Здесь хватало густых кустов березняка и отдельных зарослей чахлых лиственниц. Есть где притаиться в засаде. Держа карабин наготове, снятым с предохранителя, она продолжила движение. Ручей постепенно рассосался на глазах, разбежавшись от истока мелкими ключами. Марь была довольно широкая, около 200 метров, и в длину вытянулась километра на три, исчезая перед основанием одинокого приплюснутого гольца. Враг потихоньку уклонялся вправо, но было ясно, что если его курс кардинально не изменится, то придется идти чуть ли не до начала болота. Передвигаться здесь было несколько легче, чем по густой тайге или непроходимым зарослям стланника, но все равно нелегко. Хотя растительность почти не мешала, ноги часто глубоко уходили в мягкий торф, прикрытый мхом. Лина старалась ступать по большим красноватым кочкам, усеянным россыпями прошлогодней клюквы. Здесь было несколько потверже. Но это получалось у нее далеко не всегда. То и дело почва под ногами предательски поддавалась, сырой мох расходился, ноги с чавканием вырывались из мокрой ловушки. Вскоре идти стало еще тяжелее. Почва совершенно сгладилась, кочки исчезли. При каждом шаге мшистая поверхность начинала ходить ходуном, колебания разносились на несколько метров. Девушка тщательно прощупывала перед собой дорогу припасенной палкой, завидуя своему врагу. Тот, как и все его проклятые сородичи, обладал способностью к частичному изменению своего телесного облика. Вот и сейчас его следы стали напоминать отпечатки огромных изогнутых ласт. На таких ступнях было без опаски передвигаться по самой гибельной трясине. Несмотря на все предпринимаемые меры безопасности, ноги девушки несколько раз пробивали торфяную подушку, а затем она и вовсе провалилась сразу по пояс. Не растерявшись, Лина бросила перед собой палку и карабин, легла на них животом, осторожно, без резких рывков, высвободилась из болотной ловушки, медленно отползала от опасного места. Отдышавшись, девушка осознала, что больше не сможет идти точно по следу. Враг специально выбрал для передвижения самую губительную топь. Делать было нечего. Она свернула вправо, осторожно обошла несколько коварных окон и вышла на самый край мари, остановившись перед опушкой тайги. Здесь дело пошло гораздо веселее. Она быстро пошла вдоль леса, внимательно карауля следы противника. Пару раз задерживалась, изучая свежие отметины на мху. Но это были простые отпечатки звериных копыт. Дойдя до начала мари, девушка обескураженно остановилась. По ее расчету, враг давно должен был выбраться из этого проклятого болота. Повернувшись влево, она дошла до противоположной опушки. Но ничего интересного по пути не заметила. Демон смог как-то ее перехитрить. Вышел из трясины раньше. Девушка явственно ощутила, что он начал отдаляться, но идти за ним слепую, ориентируясь только на сенситивные способности, было рискованно. Необходимо обязательно найти место, где он выбрался на сушу. Немного подумав, она вернулась назад, внимательно изучила первую пару копытных следов, прошла по ним несколько десятков метров, наткнулась на свежий помет Сахатова. Враг мог видоизменить ступни ног, но на подобные вхождения в образ животного он явно не способен. Пройдя немного дальше, Лина изучила вторую пару. Оттиски копыт были вполне натуральные, но ей показалось, что расстояние между ними довольно необычное. Повернув в сторону трясины, она со всеми предосторожностями прошла около сотни метров, то и дело проваливаясь в торфяную жижу по колено. Но этот риск был щедро вознагражден. Девушка все же нашла место, где противник остановился, изменил свои ноги, обзаведясь вместо ласт широкими копытами. Теперь сомнений в принадлежности этого следа больше не было. Лина немедленно продолжила свой путь. Ее одежда промокла полностью, сырой тряпкой прилипая к замерзающему телу. Некогда новенький, до хруста выглаженный камуфляж был страшно вымазан болотной грязью, но в душе на миг вспыхнула радостная искорка. Враг впервые попытался сбить со своего следа назойливую преследовательницу, не желая встретиться с ней в открытом бою. Практикантка очень надеялась, что он испугался.